Коллекционер. Пролог. Я умер. Как-то неловко начинать свой рассказ с этой мрачноватой фразы, которой другие свои истории обычно заканчивают. Ну, или закончили бы, если смогли. Но в моем случае это действительно так. Долгая жизнь подошла к концу. Хотя 72 года не такая уж и долгая. Но если в плане всевозможных событий, случившихся со мной в этой жизни, тогда да, многие и за сотню лет не успеют и малой части повстречать из мной увиденного. А вот если оценивать свое восприятие себя самого, так не то, что 60 с хвостиком, и 30 бы не дал, совсем молодым себя чувствовал, еще бы жить, да жить. Особенно было жалко своей последней собранной коллекции, набор золотых монет средневековой Европы. Многие монеты вообще в единственном, известном среди заинтересованной международной общественности экземпляре. Впрочем, и других своих коллекций было жалко, для детей же это всего лишь вещи, имеющие немалую ценность в денежном эквиваленте. Это я, сколько себя помню, все систематизировал и коллекционировал. Сначала пробки от бутылок, было время в моем детстве, мы на них играли. Офицерики, слоники, бобрики, дамки, короли. Не название пробок с зубной пастой одеколонов, а самая настоящая песня души. Потом этикетки от спичечных коробков, значки, монеты, книги. Страсть к нумизматике сохранилась до самого конца, лишь трансформируясь, по мере увеличения моих финансовых возможностей. Что ж, вместе с коллекциями я оставил своим детям в наследство и контакты людей, готовых честно заплатить за эти предметы моей страсти немалые суммы. Кстати, если кто не знает, правильное вложение в подобные предметы коллекционирования гораздо надежнее любых банковских вкладов, которые на большом отрезке времени даже инфляцию толком не покрывают. Итак, я умер. Душа моя воспарила над бренной оболочкой. А потом, в какой-то момент, словно на телевизоре каналы переключили. Ну, или резкость камеры, изображающей окружающую действительность, подкрутили. И нет, резкость не прибавили, наоборот, расфокусировали, создавая из привычного земного окружения какое-то мрачное неоформленное нечто. Или ничто. Тем не менее, в этом самом ничто было свое течение. Ну, я так это ощутил. Вроде нет ориентиров для глаз, чтобы ощутить свое собственное движение, да и глаз у меня теперь нет, а вот движение в определенном направлении вполне себе чувствую. Кстати, по поводу глаз и всего остального своего тела, сам не знаю как, но четко мог себя со всех сторон рассмотреть. Теперь я представлял собой парящую в величественном ничто, так и не смог подобрать лучшие формулировки, чтобы этот загробный мир описать, этакую полупрозрачно-мутную, белесоватую каплю. Унылое, по правде сказать, зрелище. Ни рук, ни ног, о голове вообще молчу. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, попытался вытянуть то, что биологи покинутого мной мира называют псевдоподиями или, в переводе, ложноножками. Кстати, почему не ложноручки? Пусть не сразу, но у меня получилось. Только в комплекте с этим успехом еще и легкое чувство голода пробудилось. Вот так, и в этой бестелесности любые действия расходуют энергию. Где мне брать эту самую энергию, я смог узнать чуть погодя. Дело в том, что увлеченный своим богатым внутренним миром, я совсем почти утратил контроль за миром окружающим. А окружающие, точнее окружающие, между тем у меня были точно такие же кляксы амебы, как и я сам. И все мы плыли-падали по воле невидимого течения куда-то, очень хотелось бы знать, куда именно. Так вот, энергия. Дело в том, что один из моих соседей совсем уж собрался решить этот вопрос именно за мой счет, вознамерился сожрать меня, если по-простому. Спросите, как такое вообще возможно, ведь по размерам мы, амебы, ну, или капли, были практически равны. Хм, похоже, если не так давно я тренировался в отращивании ложноножек, этот каннибал, в свою очередь, освоил преобразование всего своего тела. Расплющившись в тонкую, эластичную пластинку, он начал обволакивать меня, стараясь полностью завернуть в свои структуры. И надо сказать, эффект от этого действия был, да еще какой. У меня сразу же осознание себя любимого, словно угли от костра, начало пеплом покрываться и тускнеть. Только не на того этот пожиратель напал. Я, между прочим, когда-то в молодости с собственной простреленной рукой раненого друга, Ромку Умарова, 15 километров по горам тащил. Сила воли, железная. Короче, начал я бороться с поглощением. А что я вообще мог в этом образе амебы? Только те самые небольшие отростки, псевдоподии, создавать. Вот ими и принялся стараться продырявить обволакивающую меня ставшую довольно тонкой мембрану тела моего врага. И знаете, не такая уж она и прочная оказалась. Короче, спустя непонятное количество времени я изорвал эту пластину в клочья. В самый последний момент неудачливый пожиратель, поняв, что все пошло не по плану, попытался вновь принять образ капли. Только капля вышла уж совсем куцая. Большую-то часть его плоти я не только изорвал, но и частично даже поглотил. Само как-то такое получилось. Мелкие кусочки чужой плоти своими ложноножками охватывать, присваивая. Так вот, куцая капля врага, и я сам, наоборот, малость увеличившийся от съеденного. Словом, не дал я ему уйти. Сам врага обволок и поглотил. А теперь поведаю вам один нюанс, усвоенный мной в результате этого поглощения. Вместе с плотью я, в какой-то мере умудрился поглотить и небольшую часть его знаний и умений. Во всяком случае, как расплющиваться в тонкий блин, так точно. Именно за счет этого полученного знания и была поставлена последняя точка в нашем противостоянии. А еще я узнал, каким образом он вообще смог на меня напрыгнуть. Ну, у нас же, сами понимаете, тут не вода какая-нибудь. Хвосты с плавниками для плавания в этом непонятном эфире будут не слишком эффективными. Ага, а вот реактивное движение, оказывается, эффективно и здесь. Иными словами, чтобы двигаться куда-нибудь по своей воле, надо с силой отбрасывать в противоположном направлении небольшую часть себя. Понятно теперь, отчего этот людоед, несмотря на то, что я был далеко не первой его жертвой, по размерам почти не отличался от меня. Он же практически все добытое тратил на создание векторов движения. Хе-хе, а хотите прикол? Этот, поглощенный мной, и в своей реальной жизни был людоедом. Не каким-нибудь маньяком, а вполне себе обычным членом людоедского племени. Крохотные кусочки усвоенной мной бывшей чужой памяти об этом ясно свидетельствовали. Иными словами, капли, плывущие вокруг меня в огромном невидимом потоке, вовсе не факт, что происходили с одной только нашей земли. И нет, выходцем из какой-нибудь Гвинеи-Бисау этот хмырь точно не был. Фауна из его памяти обычной, земной, точно не соответствовала. Не существует на земле змей-сороконожек размером с анаконду. Собственно, после этого акта почти невольного каннибализма я так и плыл себе по течению. Ну, или падал, так тоже можно сказать, находясь в пространстве, где по ощущениям гравитации совершенно непонятно, где находится верх, а где низ. Долго падал, окружающими красотами любовался, благо, если не делать каких-либо резких движений, собственная энергия, похоже, совершенно не тратится. По крайней мере, чувство голода я больше не ощущал. Правда, и тренировки с преобразованием собственного тела прекратил. Кстати, о красотах, в принципе, в моем случае, это слово употреблять можно даже без кавычек. В этом безбрежном, очень пустынном пространстве, среди мириадов вполне обычных мутных капелек, наподобие меня самого, попадались и очень ярко окрашенные. Не знаю почему, но мой взгляд к ним словно прикипал. Клянусь, в прошлой жизни я так на самых красивых обнаженных женщин не любовался, как на зеленых, красных и прочих подчас пестрых, необычных обитателей этого гольфстрима. А уж при виде громадной золотой капли, двигавшейся строго против течения с довольно большой скоростью, я и вовсе впал в благоговейный экстаз. Клянусь, захоти она меня сожрать, я и псевдоподием бы не пошевелил для своего спасения. Кстати, о движении. Не было никаких признаков, чтобы золотая капля пользовалась обычным реактивным движением. Не один тут этот метод используется, существуют и еще какие-то отличные от этого способа варианты. Очень, практически неограниченно долго это мое парение и падение длилось. Но философский вопрос на тему, возможно ли за неограниченно бесконечное время достичь края Вселенной, я для себя, на своем личном опыте, решил однозначно положительно. Точнее, я еще этого самого края местной Вселенной не достиг, только смог обозреть. Не помню, говорил ли я о том, что при желании не только на себя со стороны могу посмотреть, но и довольно далеко в любом от себя направлении. Ага, край Вселенной я увидел, и он не внушил мне никакого оптимизма. Точнее, по правде сказать, я испытал прилив дикой всепожирающей паники. Ну, и вы бы тоже испугались, когда вдруг обнаружили, что в конце пути вас поджидает черный провал, в который низвергаются все те капли, что плывут впереди. Ну, почти все. Кое-кто, рассмотрев, как и я, очень мрачные перспективы, попытались начать выгребать против течения. припустил я, разом чуть не половину трофейной массы выстрелил в сторону провала. Клянусь, я даже вовсе не намеревался поглощать другого несчастного. Он просто очень неудачно для себя попался мне на пути моего движения. А там просто сработал навык, перенятый мною у своего первого поглощенного врага. Иными словами, я расплющился в полете и обхватил тушку своей жертвы. Не то эта жертва вовсе не владела навыком образования ложноножек, не то просто не была бойцом по своей сути, но она безропотно позволила себя переварить, давая мне капельку, очень небольшую и отрывочную, знания о жизни под сенью необычайно огромного леса и жизненно необходимую массу для дальнейшего продолжения моего пути против здешнего мирового течения. Так все и пошло дальше. Душевные терзания по поводу того, что я для продолжения своего собственного существования уничтожаю чужие и разумные души, довольно быстро притупились под влиянием мысли о, в принципе, недолговечности судеб этих самых капелек. Ну, просто не думаю, что там, в глубинах черного провала, их поджидало еще что-то доброе и светлое. Следующее свое грехопадение я совершил, когда выбрал в качестве жертвы капельку цвета немного заветренного на воздухе мяса. Я по-прежнему ощущал некое благоговение перед цветными каплями, но тут ее цвет мне не очень понравился, так что преодолел себя. Однако это был боец. Если бы перед этим я не поглотил сразу две капли, расположенные очень близко друг от друга, и, соответственно, еще не успел растратить на движение большую часть захваченной мной массы, скорее всего, не я бы праздновал в этом поединке победу, но смог. Целой кучей образованных за счет своей большей массы ложноножек смог, пусть по маленьким кусочкам, выгрызать больше плоти врага, чем терял от его атак по мне. Последнюю, сильно уменьшившуюся часть багряной капли запечатал в себе и принялся выяснять, что же мне на этот раз попалось, оценил, после чего очень сильно задумался, и таки повод для раздумий был серьезным. Оказывается, я в процессе сражения не только чужие обрывки воспоминаний получал, кусочки своей памяти терял тоже. Просто до этого, очень жаркого сражения, такие потери оказывались не слишком серьезными, незаметными, а тут вдруг не смог толком вспомнить ни одного события из своей командировки в Африку. Не то, чтобы воспоминания об этих тупых черномазых мне душу так уж грели, но как знать, о чем я еще забыл и забуду. А с другой стороны, память из еще одного мира, где я мог превращаться в других существ. Стоит ли приобретенное знание о возможностях оборотничества, потери вроде как не самых приятных собственных воспоминаний, согласитесь, вопрос как минимум дискутабельный. Короче, я выбрал собственное прокрашивание. Просто случайно взглянул на себя со стороны и удивился. Моя невнятная белесо-дымчатая капля стала слегка розоватой. Собственно, понятно, откуда пигмент ко мне подвалил, как и то, что я смог усвоить далеко не весь колер, который содержался в душе побежденного мной оборотня. Буду отныне коллекционировать поглощенные цвета и оттенки. А дальше я стал нападать преимущественно на прокрашенные души. Ну, когда они оказывались на расстоянии прямого броска, конечно. Прямо-таки какой-то знакомый коллекционерский азарт появился, все перебирал мысленно, какие цвета я у себя еще не собрал. Правда, если вы думаете, что моя капля стала, допустим, голубой в желтый горох или там в цвета французско-российского триколора, то спешку вас расстроить, все вышло совсем не так четко и однозначно. Скорее мой цвет, если смотреть, не присматриваясь, сделался каким-то черновато-коричневым. А если как раз присматриваться, то на все равно коричневом фоне у меня плавали этакие разноцветные, трудноуловимые разводы. Некрасиво, короче. Зато в разуме моем появились очень фрагментарные представления по самым разным сильно экзотическим для Земли, если не сказать фантастическим, отраслям знаний, целительству, магии стихии, магии иллюзий, оборотничеству. Последнее, сильнее всего, а просто душ оборотней с их густой кроваво-мясной окраской вокруг меня больше всего и плавало. Хотя да, бойцы они воистину свирепые, гораздо более упорные в битве по сравнению со всякими стандартными магами. А вот золотых капель с того, первого раза, я больше и не видел. Очень похоже, что в окружающем меня загробном мире не только время весьма и весьма относительно, но и расстояние тоже. Иначе как объяснить то, что за относительно конечный отрезок времени, используя реактивные выбросы, я проплыл против тока невидимого гольфстрима всю здешнюю вселенную из конца в конец, и таки на другом ее конце меня ожидал еще один тоннель. Вот только если первый, выглядящий как черный провал в ткани мироздания, вызывал просто-таки панический безотчетный ужас, то этот, второй из встреченных мной, и направленный вверх, лучился светом и гармонией. Еще издалека его рассмотрев, я просто-таки изо всех сил приналег в его достижении. Даже на еще не отловленные разноцветные капли перестал обращать внимание, без всякой жалости расставался с накопленной уже довольно немаленькой массой и соответствующими фрагментами своей приобретенной, а возможно и первоначальной памяти. Так разогнался, что когда на моем пути вдруг возник совершенно невидимый мне барьер, с размаху смачно влепился в него, образовав практически классическую кляксу. Разве что дополнительных брызг рядом с основным пятном все же не получилось. Охо-хо, со мной в результате реально самая настоящая истерика приключилась. А потом эта истерика еще и усугубилась, когда я заметил, что не пропускающий меня барьер вполне проницаем для многих других. Не такая толпа, конечно, в ласкающем свете лифта наверх исчезала, как в черном провале, но тоже вполне приличное количество. Причем, даже не только цветные, но и обычные, бесцветные, ничем не примечательные персонажи тоже. А меня не пропускало, какие бы усилия я ни прилагал. По всему выходило, что библейский рай не для меня. Ну, а в ад я сам не хотел. И, что самое главное, кажется, имел все возможности этого самого ада избегать неопределенно долгое время. Как думаете, смирился я с подобным предуготованным мне положением дел зависания между двумя полюсами мироздания? Правильно сомневаетесь, что я только не делал. Вновь и вновь таранил неуступчивый барьер, подбираясь к порталу с разных его сторон, пытался пристроиться вплотную в кильватер каплем, которые по всем признакам без проблем могли его преодолеть, даже напал на одну такую святую каплю, почти полностью заключив ее в свою плоть, оставив только маленькую щелочку, чтобы та не развоплотилась. И вот этот-то, самый последний способ и привел к результату, только совсем даже не тому, которого я добивался, а просто барьер, стремясь освободить почти захваченную мной душу, вывернул меня из загробного мира напрочь. Глава 1. «Доктор, сделайте же хоть что-нибудь!» Услышал я женский возглас на чистом русском языке. Вслед за этим чьи-то грубые пальцы раздвинули мне веки. Веки. У меня есть веки. Для того, кто бесчисленные эоны времени пребывал в форме всего лишь капли, это было воистину волнующее открытие. А потом в ничем не защищенный зрачок этот неизвестный мне садист направил зеркальцем солнечного зайчика. У меня в мозгах словно сверхновая взорвалась. Я еще успел услышать комментарий доктора на это его изуверское действие. Зрачок реагирует на свет нормально, и утратил связь с реальностью. В себя я приходил, очевидно, достаточно долгое время. По крайней мере, когда я открыл глаза, то никакого доктора, как и той женщины, что взывала к нему о помощи, поблизости от меня не оказалось. Обычная комната с беленым дощатым потолком и стенами, выкрашенными бежевой масляной краской, в которой кроме кровати и табуретки рядом вообще ничего не было. А, да, немаловажное обстоятельство. Запах карболки. Может, я за время своего пребывания в загробной вселенной утратил какую-то часть воспоминаний, но этот запах из детства до сих пор со мной. 9-1, что это больница. Впрочем, как говорится, к черту подробности, гораздо интереснее, что это за мир, в котором я оказался. Нет, вполне возможно, что я и вовсе на Земле, но тогда, скорее всего, где-то лет на 50 или даже 100 в прошлом. Слишком уж непрезентабельно для моего времени выглядит эта комната, да и карболку в качестве средства дезинфекции у нас уже практически не используют. Ох, все же это не моя Земля, в моем родном мире такого точно не наблюдается. Четкие черные буквы повисли внезапно перед моим взором, на время прекращая мои дальнейшие наблюдения за обстановкой данной комнаты. «Разумный, ты воплотился в одном из миров системы», — прочитал я первый посыл в свой адрес. «Поскольку само твое перемещение между мирами уже является уникальным явлением, ты заслуживаешь отдельной награды. Выбери один пункт из трех тебе предложенных. Плюс 10 ко всем основным характеристикам. Открытие 3 дополнительных характеристик по твоему выбору. Получение магических способностей. Хм, а вот про такую штуку, как миры системы, я ни в одном из своих поглощенных кусочков памяти не встречал. Впрочем, об этом я как-нибудь после подумаю, пока же нужно делать выбор из предложенного. Надеюсь, после этого буквы все же исчезнут. Жить, когда почти все твое поле зрения закрыто какими-то голографическими надписями, как-то удовольствие из разряда так себешных. Разумеется, я выбрал способности мага. Может, прочие пункты тоже штука очень даже замечательная, но я-то о них вообще никаких сведений не имею. Что это такое? Для чего? Магические способности привиты. Характеристика дух прибавлена в список основных характеристик. Дух плюс один. Пришло мне очередное послание, уведомляющее меня о получении выбранного мной бонуса. К счастью, буквы последнего уведомления, так и висевшие перед моими глазами, исчезли, стоило только мне мысленно этого пожелать. Правда, на смену им возникли другие. Справку об имеющихся у вас показателях характеристик вы можете получить по простому мысленному запросу. О, как, еще и с обращения ты, это непонятная мне система на вы перешла. Вежливость по отношению к тебе всегда приятна. Так, мне же все равно пока делать нечего, да к тому же снова эти буквы, как возникли, так и висят, мешая обзору. Сосредоточился на желании узнать, какие же мне эта самая система характеристики насчитала. И вот, что я о себе узнал. Сила 6, ловкость 6, выносливость 4, разум 16, дух 1 плюс 1, мана 10. Ага, а внизу еще и немаловажная для меня приписка была. За показатель в 10 единиц первых 4 основных характеристик взяты усредненные результаты развития взрослого здорового мужчины в возрасте 25 лет. К счастью, повисев немного, данные надписи все же сами собой растворились в воздухе. Что-то я, согласно ним, совсем уж каким-то задохликом выхожу. Или это я просто еще до взрослого состояния не вырос? С некоторым трудом приподнял перед собой свою руку. Какие тонкие кости запястья, как у подростка или как у женщины. Ведь бывают же женщины с совсем уж плоской грудью. От последней пришедшей мне в голову мысли непонятно откуда и силы в руках появились. Быстренько откинул в сторону одеяло, приподнял голову над подушкой и руками задрал подол длинный, до колена, рубахи. Кстати, обнаружив такой длинный подол, чуть сознание с перепуга не лишился. Штанов и трусов под этим подолом не оказалось. Слава богу, все же мужчина. Точнее, судя по не очень выразительному опушению моей промежности, именно, что подросток, лет 14-15 навскидку. Хотя на земле вон тоже были разные расы с совершенно различными проявлениями оволосения. Может, я вообще какой-нибудь азиат безволосый и мелкокалиберный, своего же лица я так до сих пор и не видел. Внезапно со стороны двери, ведущей в мою комнату, послышался скрип. Еле успел откинуть подол на полагающееся ему место, как в комнату вошла пожилая женщина. Пришел в себя, вот мамка-то будет рада, всплеснула руками вошедшая женщина. А чего разгалился тут? Вставать тебе наш целитель до его осмотра строго-настрого запретил. Да, это мне надо, придумал я отмазку, в тот же момент понимая, что это как бы и не совсем отмазка, а на мочевой пузырь изнутри оказывается известное давление. По маленькому или по большому, строгим, деловым голосом вопросила женщина, и я, чувствуя, как краснею, пролепетал. По маленькому. Сейчас все сделаю, пообещала эта добрая женщина и действительно сделала. Снова задрала мне рубаху, вставила мою пипиську в широкий носик какой-то стеклянной посудины, наподобие широкого приземистого чайника и прикрикнула. Ну, делай свои делишки, парень. Долго я еще ждать буду? И я, сгорая от внезапно усилившегося стыда, сделал. Желтая, слегка пенящаяся струйка с журчанием потекла в подставленное сиделкой нехитрое устройство. Следующим явлением, о котором стоит рассказать, был приход ко мне в комнату невысокого румяного улыбчивого мужчины. О том, что это целитель, я даже не сразу и догадался, а просто белого халата на нем, как и на сиделке, которая, собственно, и позвала его ко мне, не было. Обычная одежда, что-то типа немного странно пошитого костюма. Реально, встретил бы такого на улицах родной земли, почти наверняка, никакого внимания бы не обратил. Ну, что, Ваня, голова еще кружится. Обратился ко мне этот достойный человек, не делая никакой попытки к осмотру моей тушки или еще каких-нибудь поползновений к проведению привычных мне врачебных диагностических мероприятий. Кстати, хоть узнал из его вопроса, как меня зовут, вполне приемлемое имя. Гораздо хуже было бы зваться, к примеру, Авессаломом или Пафнутием. Нет, не кружится. А что вообще со мной? Рискнул вопросить я. Сейчас уже ничего особенного, а когда тебя к нам доставили, ты чуть было не отдал Богу душу. Оскольчатый перелом свода черепа, это, знаешь ли, не шутки. Повезло тебе, что поблизости от того дерева, с которого ты навернулся, как раз пролетка проезжала, и твоя мать успела вовремя тебя ко мне доставить. Зачем ты, Аболтус, вообще на то дерево полез? Не помню. Я вообще ничего толком не помню. Признался я, даже свою фамилию забыл напрочь. Да, давай-ка тогда, мы тебя поглядим, а фамилию твою запомнить легче легкого. Жуков, Иван Жуков. Наконец-то, вроде, вспомнил о своих врачебных обязанностях этот дядечка. Однако по-прежнему ко мне не прикоснулся, только ладонью над головой в воздухе туда-сюда поводил. Никаких особых отклонений я не вижу, на всякий случай кости в месте перелома дополнительно еще раз укрепил, можешь через неделю, когда мое заклинание закончит свое воздействие, снова на дерево лезть, сообщил он мне спустя пару минут. Впрочем, память и вообще сознание человека – штука темная, их и мастера-менталисты не всегда могут оценить и скорректировать. Первая встреча с моей семьей состоялась ближе к вечеру. Отец, мать и сестра, Анна, на год меня старше, прибыли, едва получив сообщение из больницы о том, что я пришел в себя. Семья показалась мне дружной. Во всяком случае, на мое сообщение о том, что я забыл всю свою прошедшую жизнь, выразили готовность потратить на лечение у мастера-менталиста все имеющиеся у семьи деньги вполне искренне. Еле-еле отговорил их, обосновав, что за такие бешеные деньги лучше сам всю гимназическую программу выучу по второму разу. Тем более, что в гимназии, которую я посещал, как раз в эти дни начались длинные летние каникулы. Время на изучение школьной программы у меня формально имеется. Очень кстати припомнил и слова своего целителя. И, разумеется, никакого менталиста допускать в свое сознание я бы уж точно не стал. Тут и до обвинения в одержимости демоном или еще чем-то подобным совсем недалеко. А в демонов, как я из осторожных расспросов сиделки смог выяснить, в этом мире верит. Точнее даже, демоны тут, вопрос вовсе не веры, а знания. Это на постоянку в другой мир переселиться, как я, к примеру, и стать тут при этом полностью своим, редкость неимоверная, а временные их визиты, в своем теле, при наличии в мире магии, вполне возможны. До дома мы доехали на четырехколесной конной повозке. Ага, прямо тут же, ближайшим вечером меня из больницы домой и отпустили. Ну, а что, целитель, тот улыбчивый дядька, сказал, что все, что только возможно для поправки моего здоровья, он уже сделал, чего же мне в больнице лишнее место-то занимать. И, кстати, повозка оказалась нашей собственной, как и кучер по имени Антон, который, после того, как мы все выгрузились, загнал ее в большой многосекционный сарай, отдельное капитальное каменное строение на большой придомовой территории. Точнее, Антон, конечно, не был в полном смысле этого слова нашей собственностью, но работал за причитающуюся ему плату на нашу семью по дому и хозяйству уже далеко не первый год. Понятное дело, что и сам наш основной дом этому сараю, похожему на небольшое фортификационное сооружение, вполне соответствовал. Большой, двухэтажный, из тесаного камня, крыша покрыта настоящей глиняной черепицей, и просто огромное подворье с примыкающим к нему довольно большим и ухоженным садом. Обеспеченная у нас семья, не из самой богатой знати, конечно, но пусть беститульные, но дворяне. И кроме кучера, он же садовник, дворник и вообще мастер на все руки, у нас в доме обнаружилась еще и служанка, а на кухне так еще и, соответственно, кухарка отыскалась. Месторасположение моей собственной комнаты мне показала сестра, открыла мне дверь, запустив меня внутрь, сама следом вошла и тут же, не сходя с места, начала каяться. Оказывается, это она попросила меня того котенка снять с дерева. Ну, что, сказал ей, что зла на нее не держу вовсе. Правду сказал, во-первых, я же этого случая все равно совершенно не помню, а во-вторых, конкретно мне, существу, которая оказалась в тушке ее погибшего в результате того падения брата, так даже намного лучше. Кто знает, куда бы меня закинуло, не навернись он тогда с дерева. А после вкусного ужина я принялся за изучение школьных учебников. Все равно же их читать придется. Опять же из тех учебников, не напрягая лишний раз окружающих, можно очень многое узнать про окружающий меня мир. Хе-хе, а предметы то почти один в один с теми, что и у нас, в моем детстве, когда-то в школе преподавали. Математика, естествознание, объединяющие, как я посмотрел, довольно слабо развитые физику и химию, а также еще и геологию с механикой и основами промпроизводства до кучи, ну, и всякие география с биологией и историей, основы законов Руси. Именно так, государство, в котором я оказался, Русью называется. Не исказили ее обитатели название своей страны в угоду окружающих их иностранцев. Однако интересные учебники оказались. Я их, словно какие-нибудь бестселлеры, едва ли не до самого утра читал. А чего? Освещение у меня в комнате при помощи магического светильника ничуть не хуже электрического, а с утра никуда собираться не надо. Каникулы же, можно и подольше в постели поваляться. Все же слишком долго на утро поспать не получилось. Анна пришла будить. Не захотелось ей в одиночестве завтракать. Родители то по делам куда-то еще раньше усвистали. Хоть мои глаза после затянувшегося ночного чтения еще щелки напоминали, не открывались толком, все же поднялся. Кстати, к вопросу о глазах-щелках, с этим все нормально у меня оказалось. В зеркале себя я рассмотрел самым подробным образом. Почти едва ли не блондин, вроде подобный колер в моей прошлой жизни светло-русым назывался, и на мордашку довольно приятный. Если бы не мое телосложение, которое впору было бы называть теловычитанием, так и вообще счел бы себя красавцем-мужчиной. На завтрак Антонина Тихоновна, наша кухарка, подала нам какую-то разновидность картофельной запеканки с мясом. Только, помимо собственно картошки и толстого слоя мясного фарша, там еще много дополнительных ингредиентов присутствовало. Горошек, крупно натертая морковка, какие-то травы, сыр, расплавленный замечательно тянущейся корочкой на поверхности. Объедение. Единственное, удивляюсь, как при такой кормежке прошлый владелец моего тела умудрялся оставаться таким доходягой. А потом Анюта попросила меня помочь ей с починкой ее зонтика. Ветром там поломала пару спиц. Обещала, что все сделает сама, мне только надо было ремонтируемые спицы в нужной конфигурации придержать руками, чтобы они не смещались. Знаете, сестра, газосварочная горелка, это очень круто выглядит. И пусть голубоватый язычок пламени, вырывавшийся у нее из указательного пальца, по своим размерам не превышал, наверное, и 3 сантиметров, сломанный металл спицы он плавил вполне уверенно. А мне, как и было заявлено, оставалось только совмещать 2 свариваемых между собой отломка. Круто. Не удержался я от похвалы, когда в результате этого действия у меня в руках оказался медленно остывающий уже снова единый металлический пруток. Не знал, что ты так можешь. Да я и не могу еще. На самом-то деле, смутилась сестренка, моих 50 единиц маны надолго бы не хватило, просто я дополнительно накопительный кристалл у мамы вчера попросила, и она продемонстрировала мне что-то очень похожее на небольшой рубин, только странные огранки по форме сильно вытянутой в длину гайки. Ну, вот, у меня, в моем списке желаемых книг для чтения, появилась и еще одна позиция, что-нибудь про накопительные кристаллы, ведь ежу понятно, что если Ане ее 50 единиц маны для этой работы не хватило, моих 10 единиц, которые мне насчитала система, и подавно ни на что путное не хватит. Основу зонтика починили. Сестра отправилась пришивать обратно на свое место ранее споротую ей ткань, а я пошел снова в свою комнату дочитывать основы законов Руси. Помимо всего прочего, сильно подозреваю, что и в этом мире, как и в моем предыдущем, незнание законов тоже не освобождает преступившего их от ответственности, а вот знание, как раз иной раз может и помочь этой ответственности избежать. Ну, и просто для общего понимания реалий общества, в котором я оказался, это чтение, по моему мнению, тоже выходило необычайно полезным. Ну, и сразу же тут обозначу наиболее интересные моменты из мной вычитанных как в учебнике по основам права, так и в той же географии. Прежде всего, наверное, постараюсь вкратце обрисовать здешний общественный строй, чтобы потом непоняток не было. Русь тут, как и подавляющее большинство других стран, абсолютная монархия. Во главе стоит великий князь, Цезарь и император. Не 3 человека, всего 1. Именно так, в законе об этом, титулы перечисляются через запятую, и называть правителя без умаления его достоинства можно по любому из этих титулов. В управлении страной великому князю помогают его верные министры во главе с канцлером. Намного меньшими полномочиями в управлении обладают назначенные великим князем правители отдельных областей, а вот обычные князья и бояре, не облеченные соответствующим доверием императора, похоже, подобные права уже напрочь утратили и кроме звучного титула и некоторых, не очень больших налоговых привилегий не могут похвастаться ничем хоть сколько-нибудь значительным. Тем более, куда там, даже до бояр обычным, нетитульным дворянам, наподобие нашей семьи. По моей все же довольно поверхностной оценке, У нас права вообще находятся практически один в один с обычными мещанами. А теперь бомба. Главное отличие нас, дворян, от прочих простых подданных великого князя не в каких-то там записях в бархатных книгах, как это было в моем прошлом мире. Главное отличие в том, что у местных дворян имеются способности к магии. Необходимое уточнение. Не у всех дворян поголовно, а хотя бы у некоторых из их ближайших родственников, точнее, преимущественно родственниц. Более того, если в роду отсутствуют маги на протяжении трех поколений, члены этого рода автоматически переходят в обычный мещанский статус. И да, магия каким-то образом тут оказалась частично сцеплена с полом. 8 из 10 обладателей магических способностей у жителей этого мира – женщины, потому даже передача родовых титулов очень часто происходит тут именно по женской линии. Еще минутка местной географии. Пусть с некоторыми заметными отличиями, но поверхность этого мира очень-очень земную напоминает. Очень похожие острова и континенты, не точь-в-точь, но сходство имеет место быть. Соответственно, про свой ныне родной город, Карачева, могу сказать, что приблизительно он где-то в районе отсутствующего здесь Краснодара расположен, ну, может, чуть севернее. И поскольку от него до главной имперской столицы, Владимира, гужевым транспортом, а железные дороги тут еще только начинают строить, да и летуны довольно большая редкость, добираться как бы не больше месяца, то город этот практически самодостаточный. Точнее, и подвоз недостающего тоже присутствует, но автономность у него значительно большая, чем у отдельных городов в моем прошлом мире. Дополнительно, касательно географии, могу добавить, что местным школярам, изучающим данный предмет, повезло. Странно, глобусе этого мира совсем немного. Точнее, общим числом их всего 26. Не буду перечислять все, скажу только, что сокращение и объединение коснулось, в основном, тех, что в моем прошлом мире являлись всякой мелочью. Всяких там Андорры с Бенилюксами и прочими Никарагуа. Ну, и Африку здесь занимает одно единственное государство, Египет, а еще тут вполне себе сохранилась Византия. Впрочем, о Византии я, возможно, потом, по случаю еще расскажу. А пока домой возвратились родители и нас с Анной позвали на самый настоящий семейный обед. Глава 2. Утром снова не выспался. Специально попросил Полину, нашу служанку, разбудить меня пораньше. Ну, она же все равно начинает свою трудовую деятельность в нашем доме чуть ли не на рассвете. Зачем просыпаться так рано? Решил проверить кое-какие наработки из моего прошлого мира, а именно тренировки по бегу. Очень уж меня напрягла циферка показателя моей выносливости. Может, тут есть и гораздо более эффективные способы увеличения данного параметра, какие-нибудь алхимические снадобья или магические ритуалы с вытяжками из желез магических тварей, но почти наверняка все они требуют вложения денег. А бег по утренней прохладе, он бесплатный и даже, где-то, при выработке соответствующей привычки, довольно приятный. Хе-хе, первые несколько десятков, или даже сотен метров, успел насладиться видами местной архитектуры. Наше семейство, оказывается, вовсе даже среди прочих соседей размерами своих хором не выделяется. Богатый район, и дома тоже выглядят очень впечатляюще. А потом, по мере удаления от нашего дома, у меня в боку началось колотье, да и дыхалка как-то разом сбилась, добавив в гамму чувств новые запоминающиеся нотки. Но я вполне был готов к данным ощущениям, и свой бег продолжал. Разве что свою цель с просто передвижения вдаль сместил на чуть поближе, на достижении уровня ворот очередного особняка, потом за ним следующего, а вот до каменных львов, посаженных возле ворот третьего, не добежал. Сил не хватило. «Сына, это чего это с тобой?» – изумленно вытаращилась на меня моя нынешняя родительница, встреченная мной в коридоре, когда я, пыхтя, как маленький паровозик, и утирая тыльной стороной ладони со лба выступивший пот, дочапал обратно домой. В беге тренировался, а то совсем уж как-то хило выгляжу, отчитался я, после чего попросил: «Мама, а мне можно попросить у тебя тот накопительный кристалл, который ты вчера Анне давала?» «Зачем тебе? Кристаллы эти способны отдавать залитую туда ману только в руках мага». «Так я маг и есть. Правда, совсем хилый, всего 10 единичек своей собственной маны», чистосердечно признался я. «Ей-ей, пожалел, что в этом мире фотоаппараты еще не изобретены», настолько изумленным было выражение лица матери этого тела. «Ну-ка, Ваня, пойдем-ка со мной», объявила она, крепко ухватив меня за руку. «Пошел, а куда ж деваться? Хм, а тут у родителей к их спальне еще дополнительно что-то на вроде мастерской пристроено. Пара станочков, жестяной зонтик вытяжки, куча инструментов на все случаи жизни, разноцветные, разнокалиберные кристаллы, разложенные на полках, и вполне уютный диванчик с приставленным к нему столиком. Невольно анекдот вспомнился про Владимира Ильича, в котором он сообщал жене, что идет к любовнице, что у него разболелась голова, и он останется дома, а сам шмык на чердак и учиться и еще раз учиться. Ну, не от любовницы, конечно, но, похоже, от своих собственных детей тут родители точно иногда прятались. В самом дальнем углу мастерской, на еще одном столике, среди прочих непонятных, очевидно магических, приспособ отыскался очередной красный кристалл, оплетенный проволокой и посаженный на каменный кубик сантиметров 10 в основании. «Влей сюда свою ману», — распорядилась мать, и, заметив мой недоумевающий взгляд, принялась разъяснять. «Ману нужно представить в виде теплого ветерка, или потока воды, что выходит из твоей ладони в сторону этого кристалла». Попытался следовать этому наставлению. Получилось далеко не сразу. У матери на лице уже раздражение начало появляться, очевидно, решила, что я своим заявлением о наличии у меня магических способностей просто ее разыгрываю. Скорее всего, и дальше бы ничего не вышло, да совершенно случайно, по ассоциации с цветом кристалла на фоне темно-серого камня, вспомнил свою кровь, льющуюся из растревоженной раны на руке на булыжник, которым я когда-то приготовился защищать себя и своего раненого друга от стаи набежавших собак. Ставшие излишне тяжелыми автоматы мы к тому времени давно уже бросили. К счастью, собаки тогда не напали, а у меня, похоже, теперь имеется действенная визуализация для слива моей маны в накопитель. Мана утекла, быстро. 10 единиц, много ли нужно времени, чтобы их слить? Ощутил сильную слабость. Нет, не так, еще не отошедшие после бега ноги просто сами собой начали подгибаться, а в ушах раздался сильный шум, отчего я, прямо на глазах матери, плюхнулся на табурет, стоявший неподалеку. И что же там изменилось в этом кристалле? Передавая его в руки родительницы, попытался на глазок оценить возможные перемены. Кажется, ничего. Если только какая-то еле заметная искорка проблеснула в глубине, и то, скорее всего, просто луч света от окна упал. Однако, очевидно, какие-то изменения все же были. «Ничего не понимаю», — сказала мать, с напряженным видом вглядываясь в кристаллические глубины. «Так не бывает. Такое впечатление, что у тебя, для твоего дара, не существует конкретных предпочтений по его направлению. Даже и не решить сразу, благо это или дефект какой-то». Так ни до чего и не додумав, мать повела было меня прочь из этого рая для любопытствующих подростков. А накопительный кристалл, опомнился я, поняв, что такими темпами моя просьба так и не будет исполнена. «Тебе для какой цели?» — строгим голосом вопросила мать, давая тем самым понять, что я затребовал для себя отнюдь необычную игрушку. «Не знаю, наверное, попробую, как Аня, огонь из пальца выпускать. Ага, и останешься без ладони или еще чего-нибудь нужного», — хмыкнула родительница, после чего, несколько секунд подумав, вручила мне какой-то небольшой зеленоватый галыш. «Не изумруд, у того, насколько я знаю, цвет гораздо более насыщенный, а, скорее, словно какой-то обломок бутылочного стекла, только все режущие кромки у него, вроде как, оказались тщательно сошлифованы. Держи, начнешь с ускорения роста какой-нибудь травы перед домом, и смотри мне, не потеряй, достаточно дорогая штука, между прочим». Думаете, на этом и закончился мой инструктаж? Как бы не так, как раз время завтрака подоспело. Наверное, Анька 10 раз пожалела, что так рано проснулась и спустилась пообщаться с родителями перед их уходом на работу. Заинструктировала ее мама по полной. Причем, самым главным пунктом инструкции оказалась даже не техника безопасности, хотя и она тоже, а строжайший наказ держать мои внезапно прорезавшиеся магические способности в секрете от окружающих, особенно от подружек. Не понял, зачем это так, но, кажется, сестренка прониклась. Родители ушли. Анька, взяв с меня слово, что без нее я своих магических опытов не начну, тоже усвистала куда-то. Подождал без проблем. У меня все равно еще мана с момента проверки матерью до конца не восстановилась, да и ноги после утреннего забега гудели знатно. Как все хорошие в этой жизни, мое приятное ничего не делание в своей комнате закончилось. Пришла сестрица со словами, что она все для моего опыта с травками подготовила. Что именно она подготовила, я узнал, когда вышел на лужайку перед домом. Ни за что бы не догадался, что именно она имела в виду. «Шезлонг, все равно работа с растениями, это на часы», — сказала она мне. «Ману в растения, чтобы простимулировать их рост, нужно вливать максимально медленно, а более-менее эффект мы, в лучшем случае, только завтра увидим, так что с этой твоей тренировкой я позагорать точно успею». Вот так, а я-то до самого последнего момента думал, что шезлонг это для меня, еще ломал голову, зачем он нужен начинающему магу, а работящий у нас садовник. Это я все про того же Антона, который и кучер, и дворник, и вот, по саду тоже, получается, успевает. Попытался по совету сестрички отыскать молодой одуванчик, он, как она сказала, наиболее наглядно сможет мне действие на него магии продемонстрировать. Не смог, нет на нашем газоне одуванчиков. Пришлось поглубже в сад забираться. Там, не на виду, как на газоне перед входом в дом, один молодой одуванчик все же отыскался. Только Анюта таким расположением моего учебного объекта недовольна оказалась. Она же на солнышке позагорать собиралась, а в саду тень повсюду. Впрочем, недолго расстраивалась. Я с легкостью смог ее убедить в своей самостоятельности, пообещав, в случае возникших затруднений, непременно позвать ее на помощь. Скучное и нудное это занятие, насыщать сорняк моной жизни. Хоть и чувствовал, что все у меня получается, а особого удовлетворения от этого так и не получал. Да еще вдруг припомнил из какого-то из поглощенных в загробном мире отрывков знаний, что постоянного личного присутствия для подобной манипуляции вообще не требуется. Достаточно просто прицепить к интересующему растению особый не очень сложный конструкт и напитать этот конструкт маной. Потом уже стимуляция роста и развития растения вообще автоматически будет происходить. Даже более того, этот конструкт вообще можно даже не к целому растению прицеплять, а к отдельной его части. Так вообще результат придется ждать не больше пары часов, поскольку кроме маны растению необходимы еще и питательные вещества, а в данном случае на развитие отдельной небольшой веточки будет работать все растения. Не удержался, решил попробовать припомненное. Только вот одуванчик для улучшенного эксперимента показался крайне незначительным объектом. Как в какой-то, не помню, какой книжке, звучала фраза «нет в столь незначительном деянии достаточного дерзания». Короче, выбрал для своих издевательств розовый куст. Начало лета еще, бутоны на нем только-только начали оформляться. Если получится какой-нибудь из них как следует простимулировать, вот уж точно получится куда как наглядно и дерзновенно. Охо-хо. Второй раз за день испытать полное магическое истощение – это сурово. Правда, в накладе от этого я уж точно не остался. Система мне в качестве вознаграждения вывесила послание. Разум плюс один. Только хоть убей, несмотря на все эти, вроде как, возросшие мыслительные способности, я так и не сумел понять, при чем тут моя магическая деятельность до упада, и какая у всего этого связь с разумом. Однако наблюдать смущенную до пунцового состояния сестричку, это тоже довольно весело. А я всего лишь ей поднес одну единственную веточку розы с крупным розовым цветком на конце. Интересно, сколько в это время года такой цветок тут стоит? И нет, я не собрался продавать цветы, очень уж медленно они созревают, скучно все это время будет, вокруг вытанцовывать. Да и маны жизни целой кучи требуют. Просто чисто абстрактно пришло на ум сравнить стоимость цветка с потраченной на его созревание маной. Интересно, стоит оно того, или нет? Ой, какая прелесть! Восхитилась вечером, за ужином мать. Анна не забрала подаренный ей цветок к себе в комнату, а выставила ее в качестве украшения в вазе на обеденный стол. Ну, что, хорошее украшение для стола получилось. Красивое и лаконичное, и аромат прекрасный. А еще этот цветок тут, не увядая, может простоять очень долго. Тот конструкт в основании стебля я ведь так и не отменил. Нужно только будет время от времени туда еще понемногу маны заливать. Это мне Ваня подарил. Похвасталась сестричка. Ваня, неужели ты смог сам, с первого же раза, достичь такого выдающегося результата? Перенесла на меня свое внимание мамочка. А отец как-то так грустно сказал. Ну вот, не будет у меня продолжателя моего дела. Почему ты так решил? Изумился я. Не получается из магов-механиков, у магов мозги совсем по-другому начинают работать. Как общеизвестную истину объявил мне родитель. А ты разве не маг? Ты же, вроде, с мамой в одном месте работаешь? Очень удивился я. Вот, вроде, сам читал о том, что среди мужчин магов намного меньше, чем среди женщин, а спроецировать эту истину на свое собственное семейное окружение как-то не догадался. Точно так, работаем с твоей мамой мы в одном месте, в магомеханических мастерских. Только я не маг, а инженер-механик. Принялся объяснять мне реалии их жизни отец. Те же механические големы ведь без источника энергии далеко точно не уйдут. А сейчас мы вообще самоходную повозку для армии задумали создать. Вот так я сумел для себя открыть еще одну сторону жизни здешнего общества, а то, глядя на конные повозки, совсем уж было решил, что меня чуть ли не в какое-то махровое средневековье, с поправкой, правда, на кое-какую магию, закинуло. Это очередное утро отличалось от всех предыдущих тем, что я все-таки смог добежать до тех проклятых львов, украшающих вход в дом у одного из наших соседей по улице. Буквально на одних морально-волевых смог добежать. И нет, за ту неделю, что я себя истязаю утренним бегом, ни одной единички ни в выносливость, ни еще куда мне так и не капнуло. Как-то позабыл за давностью лет, насколько медленно и печально идет развитие тела от всех этих тренировок. Может, потому тут никто, кроме меня, и не бегает. Вернулся в дом пропотевший, расстроенный своим реально никакушным прогрессом, а навстречу мне Анна. Она, как выяснилось, вообще жаворонок, сама, без всяких дополнительных будильников в лице Полины просыпается. «Все равно не понимаю я тебя, братец, зачем тебе нужно так убиваться?» «Ну, да, поиздеваться над младшим братиком она тоже всегда готова. Теперь у тебя есть магия. Даже 10 единичек маны вполне достаточно, чтобы, прогоняя их по телу, в нужный момент усилить любой из своих физических параметров на несколько единиц разом. А, нет, не издевается, в самом деле, решила вправить непутевому родственнику мозги на место. И ведь эффект от этих ее слов для меня оказался намного больший, чем это она сама представляет. А просто под влиянием проведения взаимосвязи между магией и физическим состоянием у меня в голове сразу целая куча заимствованных воспоминаний вдруг пробудилась. Ну, сущности и оборотней же я в свое время поглотил немало, а с ними и воспоминания о возможных переделках своего тела тоже получил вполне достаточно. Большинство, правда, не слишком годящиеся по причине излишней своей кардинальности. В том, родном для оборотней мире, никого особо не парило, если, скажем, у индивида колени назад сгибаются. Главное, что прыжки, таким образом, намного дальше выходят, чем при обычном их положении. От внезапно нахлынувших мыслей чуть было сразу же не убежал к себе в комнату, составлять план по переделке своего организма. Все же удержался. Ведь даже Анюта не просто так из постели рано встает, а чтобы позавтракать вместе со всеми членами семьи. Ага, как-то быстро я атмосферой, царящей в моей новой семье, пропитался. Очень уж она дружелюбная, прямо душой отдыхаешь за этими завтраками. А еще поймал себя на ощущении, что все больше и больше снова ощущаю себя подростком, задвигая осознание себя взрослым куда-то на самые задворки сознания. Гормоны молодого тела что ли так действуют? Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Это я к тому, что с переделкой моего собственного организма у меня так вот, сразу, никакого результата толком не получилось. И нет, это не разность магических условий в разных мирах проявилась. До магии пока вообще дело не дошло. Магия же, она на мане работает, а с маной у меня вдруг обнаружилась жесточайшая напряженка. Теперь попробую поплакаться о посетивших меня проблемах в подробностях. Выращивая розовый подарок для своей сестренки, я из того зеленоватого накопителя едва ли не всю ману жизни истратил, до самого донышка. Казалось бы, какая сложность, если в доме целых 3 мага присутствуют. Сливай мы ее туда снова по очереди, и будет тебе счастье. Вот тут-то меня и поджидал затык. Мне для этих моих экспериментов с моим собственным организмом годилась отнюдь не любая мана, а именно мана жизни. А у нашей мамочки, как самого мощного из доступных источников маны, специализация для экспериментов с живым организмом оказалась самой неподходящей. Она у нас стихийница с очень сильно укоренившимся уклоном в магию огня. Представляете, вот где у нас жизнь и где огонь. При желании она, конечно, могла бы и огонь в жизнь трансформировать, но КПД этой трансформации оказался бы ужасающе низким. Короче, расспросив обиняками, не стал даже начинать разговора. А Анна плюсом к чему-то подобному, хоть и в значительно меньшей степени, в смысле, она тоже будущая стихийница, только ее специализация зашла еще не так далеко, буквально с ближайшего понедельника оказалась записана на недельные платные курсы дополнительной магической подготовки, ей ее мана самой будет нужна. Короче, придется при внесении изменений в свое тело обходиться исключительно своими собственными еще очень хилыми силенками. Хорошо еще, что мать у меня тот самый накопитель маны жизни не забрала, не нужен он ей был, покупался, хоть и за довольно серьезные деньги, в позапрошлом году исключительно для первых Анютиных тренировок. А вы думаете, откуда у сестры такие познания в выращивании одуванчиков? И таки показатели характеристик Ивана Жукова на конец второй главы. Сила 6, ловкость 6, выносливость 4, разум 17 плюс 1, дух 1, мана 10, глава 3. Уф, как же все-таки неудобно бежать, когда мышечные волокна в твоих ногах настолько сильно отличаются. Одна нога еще практически чуть ли не свежая, а другая уже устала и еле сгибается. Такое впечатление, что к концу утренней пробежки к левой ноге оказалась привязана довольно тяжелая гиря. Даже подумать страшно, а ведь я с этими самыми гирями, да еще на обеих ногах сразу, с самого своего попадания в это тело обретался. И как же много еще предстоит сделать. Впрочем, лучше начну о своих не слишком больших переделках своего собственного организма по порядку. Точнее, как, не слишком больших. Всякие мелкие мышцы довольно многие переделал и усилил. И главным критерием, брать мышцу в работу или погодить, для меня стало, разумеется, возможность достижения какого-то конкретного результата с одного объема своего крохотного магического резерва, в частности те же челюсти. Я не только усилил на них сами мышцы, но и зубы укрепил на зависть бультерьеру из моего прошлого мира, благо зубы можно было улучшать хоть по одному за раз. Еще кисти рук, чтобы рукопожатие покрепче стало, там тоже много отдельных мелких мышечных пучков, для модификации которых моих 10 единиц маны было достаточно. И на этом почти все. Мелких мышц еще много, но усиливать, к примеру, мышцы, двигающие ушные раковины или еще какие мимические, зачем мне это? Дальше уже пришлось собирать свою ману в накопитель. И то, вон, объема этого накопителя, который я чуть ли не 2 недели наполнял, только на одну правую ногу и хватило. Ага, причем на ее первое, фактически базовое изменение. Печаль. Тоска, однако. Впрочем, про тоску с печалью я довольно сильно преувеличил. А все потому, что эффект от моих действий уже есть. Ага. Едва я только принялся за свои дела, система, словно в насмешку прислала мне сообщение о повышении характеристики, которую я не ждал. Дух плюс 1. Ну, и соответствующее увеличение количества маны, конечно же. И это при всем том, что улучшал-то я силу и выносливость своих мышц. Поневоле заподозришь, что местные маги-ученые все напрочь перепутали, и вся мана у человека образуется не где-то там, в источнике маны, обретающемся в грудном средостенье, а именно в мышцах. Впрочем, увеличившемуся духу я обрадовался гораздо больше, чем ожидавшийся в результате внесенных изменений выносливости. Пусть по-прежнему пока быстро устаю при беге, зато так я в хоть сколько-то осмысленные сроки со своими изменениями уложусь. И таки с причиной прибавки духа я, разумеется, разобрался, точнее у Анны спросил. Это мои регулярные сливания маны в ноль на повышение характеристики подействовали. Ага, а недавний разум капнул от правильного выполнения первого в моей жизни заклинания. Правда, теперь до следующей прибавки и в духе, и в разуме от точно такого же действия ждать придется где-то на порядок дольше. Такая вот суровая у здешней системы прогрессия. Без применения допингов в виде алхимических препаратов и ритуалов далеко в культивации своих характеристик не уедешь. А, ну, или еще участие в войне поможет. Только чтобы непременно, с убийством серьезных врагов и риском для собственной жизни. Полное впечатление, что система из-за чего-то человечество очень сильно недолюбливает и изо всех сил старается его угробить. Приволакивая левую ногу, как стреноженный конь, вернулся я с пробежки, а там меня уже сестренка в дверях караулит. «Ванечка, покажи еще раз, как ты там эту улитку в самом конце выплетаешь. У меня от чего-то совсем-совсем не получается». Вот уж никак не думал, когда дарил Анюте свою неувядающую розу, что тем самым подвигну ее на возможные кардинальные изменения в ее собственной судьбе. Как оказалось, она с магией огня возилась, потому что больше иных перспектив для себя вообще не усматривала. А тут нечто такое, вполне даже монетизируемое. Правда, у нас даже заказ на неувядающие цветы и артефакты внезапно появился. А просто неделю назад к нам в гости дядя Костя, старший брат со стороны отца, с семейством приходили. Дядя Костя, как и мой отец, магом тоже не является, но, в отличие от моего родителя, и в механике совершенно ничего не понимает, зато неплохо преуспевает в торговле. Сначала-то его супруга, тетя Тася, на благоухающую розу, расцветшую не по сезону, свое внимание обратила. Наша Анька же возьми, да и похвастайся, что роза у нее не только раньше всех прочих в нашей местности расцвела, но и запросто до самой зимы простоит, все так же сражая всех входящих в столовую своим чарующим ароматом. Дядя Костя на подобное заявление мигом стойку сделал. У него хоть во владении целых 3 лавки с товарами для обеспеченных горожан, но сами товары там в точности, как у всех прочих конкурентов. А тут такая примилая диковина. Влюбленные кавалеры для своих избранниц, наверняка, будут готовы покупать подобные знаки внимания за очень даже приличные деньги. Правда, памятуя про наказ матери, Анюты о том, что это вообще-то моя поделка, язык за зубами удержать сумела. Вот дядя именно ей свой заказ и озвучил. 10 цветков по 1 империалу за штуку, на пробу, для продажи. Ну, а кто еще у нас в семье магией жизни мог заниматься, если магия – это преимущественно женское дело, а мать – уже такая закоренелая стихийница, что не переделаешь. Улитку сестренке еще раз показал. Там, в общем-то, ничего особо сложного нет, главное тщательности и неторопливость исполнения. Ну, и наличие маны, конечно, чтобы ее потом запитать. Пока вопрос с нашим единственным зеленым накопителем еще не поднимался, но чувствую, скоро и эта проблема встанет во весь рост. Накопитель вообще-то для Аньки покупался, а сообщать о том, что я свое тело при помощи него, как какое-нибудь пластилиновое, переделываю, я родным пока точно не намеревался. Как бы ни получилось так, что придется мне на своих разнокалиберных ногах, точнее с сильно отличающимися мышцами на этих ногах, продолжать ковылять, без накопителя-то мне моего собственного резерва на такие массивные мышцы, как на ноге, еще очень долго не хватит. Наступил вечер, с работы возвратились родители, и тема принадлежности накопителя на некоторое время для нас с Анной отодвинулась на второй план. А просто наши родители с собой с работы притащили буквально животрепещущую новость. В мастерских, где работали наши с Анютой родители, тамошнее главное начальство объявило день семьи. «Мамочка, можно я никуда не пойду?» — сразу законючила Анна. «Я лучше еще справочник ученика садовода почитаю». Не сказать, чтобы родители как-то воспрепятствовали неожиданному желанию дочери не следовать по их стопам, вон отец даже дорогущий друидский учебник откуда-то приволок, но тут такое явное пренебрежение Анюты делами старшего поколения, похоже, мамочку сильно задело. «Не говори глупостей», — зарычала она на дочь. «Это твоя авантюра с выращиванием цветочков еще то ли выгорит, то ли нет. Запасной план обустройства в жизни всегда нужно иметь, а работа у боярина Кобылина для мага твоего уровня – верный способ и магию развить, и просто неплохо заработать». Вот так в ближайшие воскресенье мы всей семьей и оказались на территории магомеханических мастерских боярина Кобылина. Я только и успевал головой по сторонам вертеть. Интересно же, за целый месяц своего обитания в этом мире я буквально только пару-тройку раз из нашего дома выбирался. Ну, если, конечно, моих утренних пробежек мимо ворот соседей не считать, а не такой уж и отсталый этот мир. Вон, мимо нас, погромыхивая железными колесами, по дороге вдоль основного корпуса проехала самоходная телега. На нашей улице я таких точно не видел. А еще чуть поодаль на погрузке в нее каких-то крупных железных деталей целых 2 голема поставлены. Четкие, слаженные движения, словно полноценные роботы из моего прошлого мира. «Это не очень удачный образец», — прокомментировал мой интерес родитель по поводу прокатившейся обратно мимо уже груженной самоходной колымаги. Попытались сделать артефакт, чтобы напрямую колеса крутил. Только сложный он слишком получился. Да и на такую конструкцию чуть ли не полноценного мастера-мага надо сажать для зарядки накопителя очень уж много маны, она жрет. Только для подобных вот демонстраций, как вам сейчас, и используется. Я чуть попозже вам нашу нынешнюю модель покажу. Там все закручено гораздо хитрее.